Артур, Ярослав, давайте вы на ближайшее время забудете про свои разборки и просто сыграете в рандбол», – произнес Пухлиш. Мы одновременно пожали плечами, показывая, что нам, в принципе, пофиг. И если честно, так оно и было. Меня больше беспокоила стоявшая на противоположной части поля княжна Астафьева, которая в данный момент буквально прожигала меня взглядом. «Воронов, подойди», – послышался голос физручки. Демьян было возмутился тем, что я не слушаю его рассуждения о тактике игры, но когда увидел, кто именно меня позвал, успокоился. «Да, учитель», – спросил я у женщины, когда оказался рядом. «Петр Петрович рассказал, что ты сегодня применил свою первую технику, причем достаточно мощную. Поздравляю». В голосе Валентины Семеновны явно слышалось одобрение. «Сможешь сегодня играть? Наверняка ведь без заряда сидишь». «Спасибо». «Да, без заряда. Но играть смогу. Не подставлять же мне членов своей команды». Она немного призадумалась, потом выпустила свою пыль из любопытно устроенных карманов на рукавах спортивной куртки. «Давай я тебя подзаряжу». Как только она это произнесла, перед глазами тут же высветилось предложение подзарядки от другого человека. Мне надо было или согласиться, или отказаться. Стоило мне принять предложение, как моя пыль вылетела из небольшой набедренной сумки, куда ее помещали на время занятий физкультурой, и буквально соединилась с пылью преподавателя. А еще через секунд 30 процесс подзарядки закончился, и Валентина Семеновна отправила меня обратно к ребятам. «Сколько зарядки дали?» – деловито поинтересовался Демьян. «27%. На матч хватит, отлично. Времени объяснять наш замысел нет, так что становишься со мной в защиту и дубасишь всех, кто не относится к твоей команде. Установка на игру понятна?» «Предельно». На самом деле меня немного позабавила серьезность, с которой Демьян подошел к этой игре. Уверен, что по вечерам он представляет себя капитаном какой-нибудь известной команды. Впрочем, тут нет ничего плохого. Я вот в детстве представлял, как стану рок-звездой, и через пару десятков лет таки стал. Как там говорят, четко сформулируй свое желание, и вселенная услышит его. Ха, на самом деле весь секрет в постоянной работе над собой, ну и в таланте, немножко. Поэтому чем черт не шутит, может у моего друга реально получится стать профессиональным спортсменом. Только вот его лишний вес. Прозвучал свисток, ознаменовавший начало матча. Мяч был в руках у Салтыкова. Он играл в нападении вместе со двумя своими дружками. Артур пару раз ударил мячом об землю и побежал вперед, облепив себя ранговой пылью. Его друзья открылись на флангах и ждали передачи. Тем временем рядом со мной оказалась княжна, которая отыгрывала роль нападающего. «Не надейся, что я буду смягчать удар», — гневно произнесла она. «В таком случае, могу сказать то же самое». Казалось, что она готова была наброситься на меня, но нельзя. По правилам атаковать игрока можно было только тогда, когда мяч находился на той же половине поля, а сейчас он метался между Салтыковым и другими нападающими, устроившими неспешную перепасовку. Внезапно вместо очередного паса Салтыков сделал два шага вперед и совершил мощный бросок в маленькое кольцо, но, к сожалению, попал в дужку. Одна из защитниц соперника подхватила падающий мяч и сделала длинный и на удивление неточный пас Астафьевой. Девушка должна была быть метра на два выше, чтобы поймать его, но надежду это ни капли не смутило. Внезапно ее зеленая пыль приобрела форму ступенек, по которым она пробежалась и, поймав мяч, довольно легко забросила его в большое кольцо. 1-0. Я даже понять ничего не успел. Тем временем девушка мягко приземлилась на площадку и гордо пошла в сторону своей команды. За оставшиеся 4 минуты мы пропустили еще 2 мяча и забили только один. Проблема, как ни странно, была в Салтыкове, который упорно пытался забросить в маленькое кольцо, но либо мазал, либо его мяч перехватывали. Я же к концу тайма даже немного приноровился к игре. По крайней мере, у меня получилось дважды отобрать мяч у соперников и отдать точный пас. Иными словами, игра мне определенно понравилась, но поучаствовать во втором тайме мне, похоже, было не суждено. Когда сел на скамейку, чтобы передохнуть, увидел директрису, о чем-то разговаривающую с Валентиной Семеновной, а через несколько секунд их взгляды ожидаемо остановились на мне, после чего Светлана Федоровна подозвала меня. «Демьян, дальше, похоже, без меня», — сказал я, кивнув в сторону директрисы. Запыхавшийся парень что-то недовольно буркнул и тут же побежал искать мне замену. «Светлана Федоровна, добрый день, а я как раз после урока собирался к вам. К моменту начала разговора физручка уже ушла на площадку, где начался второй тайм. «Ярослав, мне надо срочно отъехать из школы», – заговорила директриса, которая была на удивление прекрасна. «Вчера я думал, что белый цвет ей к лицу, но нет, синее платье вкупе с голубыми глазами и синей лентой в волосах смотрелись намного эффектнее, если это вообще было возможно. Ничего, я немного растерялся, так как не понимал, с чего это директрисе самой приходить на урок и оповещать меня о том, что у нее дела. Для таких целей обычно есть секретарша, да и в принципе, она могла просто написать мне в соцсети. Назначьте другое время. Да нам, собственно, и говорить особо не о чем. Думаю, ты уже догадался о том, что я хочу выставить твою кандидатуру на ранговые соревнования среди второкурсников. Это я уже понял». Девушка сосредоточенно кивнула. «Тогда детали мы обговорим позже. Тренироваться будешь с Петром Петровичем. Это ты тоже уже знаешь». Я кивнул. «После уроков зайди, пожалуйста, к Эвелине Петровне и пройди тестирование. Это важно». Еще раз кивнул. «В таком случае, осталось только познакомить тебя с девушкой, с которой тебе предстоит тренироваться, а в будущем защищать честь школы. А вот, кстати, и она». Не успел я развернуться и посмотреть, куда указывает директриса, как до меня донесся знакомый голос. «Ну почему нельзя было назначить встречу внутри академии? Этот дворянчик переломился бы, если бы сам дошел до корпуса, что ли? Но нет, Кейла же простолюдинка, а значит, именно ей надо шагать навстречу. И плевать на то, что я сильнее его в несколько раз. Как же это несправедливо? А нет, глава 12. Потенциальный потенциал. Госпожа директор, а что этот парень тут делает? Это его надо будет поднатаскать для соревнований». Девушка остановилась возле меня и наконец-то замолчала. «Ох уже эти драгоценные секунды тишины. Кейла, у нас с тобой уже был разговор касательно того, как надо разговаривать с аристократами». Директриса уткнулась в свой телефон. «Ты хочешь, чтобы я снова провела эту лекцию? Но Светлана Федоровна, ТЦ, но я ведь...» «Тихо, но он же...» «Кейла, помолчи немного, опять...» Фиолетоволосая фыркнула и обиженно скрестила руки на груди. В этот момент телефон директрисы зазвонил. «Да, сладкий, уже бегу». Она чуть ли не подпрыгнула от радости, после чего снова обратила на нас внимание. «Значит так, с завтрашнего дня вы двое каждый день тратите по несколько часов на тренировки. До первых отборочных остался всего месяц, поэтому нам надо успеть подготовить вас обоих». «Его подготовить?» – поправила студентка. «Вот я хоть сейчас, Кейла». «Да поняла, молчу». Шуйская старшая посмотрела на нее сукаризно и покачала головой. «График составите вместе с Петром Петровичем, он будет отвечать за весь процесс с ваших тренировок». «Так, вроде все сказала, с друг другом знакомьтесь сами. Будут какие-то вопросы, зададите их завтра». «Еще раз повторюсь, завтра. Еле кто-нибудь посмеет потревожить меня сегодняшним вечером, до утра он не доживет. Всем пока». Директриса упорхала, оставив нас с Кейлой один на один. «Ну, с тобой мы вроде как уже познакомились», — протянула девушка, окинув меня оценивающим взглядом. «Сказал бы, что даже слишком близко», — ответил я, вспоминая, где совсем недавно побывала ее коленка. «Запомни, дворянчик, если ты считаешь, что сможешь мной помыкать, то очень сильно ошибаешься. Такого не будет никогда, никогда. Да кому ты сдалась, помыкать тобой? Давай договоримся, что у нас исключительно деловые отношения, в течение которых ты будешь меньше говорить и больше делать». «Что?» Но я не собирался продолжать с ней разговор, так как это могло затянуться на несколько часов, в лучшем случае. Осталось только немного раззадорить девочку, чисто ради прикола. «Молчи, женщина, твой день 8 марта», — бросил я и махнул рукой на прощание. Последующие угрозы расправы и прочую ругань я уже не слушал. Все равно ничем удивить рок-гитариста со стажем она не сможет. Кабинет Эвелины Петровны находился недалеко от директорского. Его я приметил еще во время первого посещения Светланы Федоровны. Коридор был абсолютно пустым, так как урок должен был закончиться только через 10 минут. Постучал и стал ждать какой-то реакции. Через секунд 5 дверь открылась, и передо мной появилась заместитель директора во всей красе. Белая водолазка и серый костюм двойка, который выгодно подчеркивал ее фигуру. Думаю, по красоте она ничуть не уступала старшей Шуйской. «Проходи, Ярослав, у нас уже почти все готово». Сам кабинет очень походил на директорский. Такие же черные кресла, такой же черный кожаный диван. На последнем сидел Петр Петрович с каким-то странным устройством. «Воронов, присаживайся напротив и закатай рукав», – произнес он, набирая что-то на портативном компьютере. Я снял пиджак, повесил его на спинку кресла и вытянул руку вперед. Пока преподаватель готовил какой-то шприц, проводом присоединенный к монитору, Эвелина Петровна заняла место за своим столом. «Выпусти ранговую пыль и приконнектись к металлическому коврику. Сделал это. Сейчас я возьму у тебя кровь, и через минут пять мы будем знать, на что именно ты можешь рассчитывать. Это будут окончательные данные?» «Нет, конечно», — ухмыльнулся егерь. «Точность около 90%, но даже этого более чем достаточно для планирования дальнейшего развития. Ну а когда повзрослеешь, сможешь докупать всевозможные примочки, усиливающие твои техники. Вообще странно, что ты об этом не знаешь. У нас вроде как продвинутая академия, и такое должны были еще на первом курсе преподавать. Ты в первый раз кровь тестируешь, что ли?» «Нет, конечно. Просто раньше не задавал вопросов, а сейчас вот любопытно стало. Тем более, не в тишине же нам сидеть. Студентка Кейла бы тебя поддержала», — произнесла Эвелина, улыбнувшись уголками губ. «Правда, иногда эту девочку не заткнуть, и не боится ведь ничего, зараза такая. А можно вопрос?» «Конечно, Ярослав. Разбираться в бюджете Академии на следующий год куда интереснее под легкую беседу. Не знаю, сарказм это был или нет, как простолюдинка оказалась в нашем учебном заведении. Не то, чтобы я был против, просто это необычно». Тем временем Петр Петрович положил склянку с моей кровью в какую-то центрифугу. «Тут нет никакого секрета. И если бы ты почаще заходил на сайт Академии, то сам бы во всем разобрался. 2 года назад Кейла Шуани победила в городских ранговых соревнованиях среди школьников. Невероятные способности для своего возраста. Большой потенциал, ген молнии, количество управляемой пыли превышало 1000. И это в 16 лет. Девочке бы побольше дисциплины и цены бы ей не было. Но даже с учетом этого за нее боролись лучшие учебные заведения империи. И первый курс она проучилась в Токио. Потом у нее в семье что-то произошло, и девочка вернулась в Санкт-Петербург, где Светлана Федоровна смогла уговорить ее отца на перевод в нашу академию. Услышав это, я мысленно присвистнул. 1000 контролируемой пыли, а у меня вот всего 100, хотя, может, этот показатель увеличился после получения новых рангов. Поэтому будь повежливее с этой девочкой, она многое пережила за последнее время, — добавил егерь. «Ну все, результаты готовы». Рядом с заместителем директора заработал принтер, из которого спустя мгновение вышел лист бумаги. Она взяла его в руки и пробежалась глазами по результатам. «Ну чего там, я буду жить, с таким-то юмором, будешь, но недолго», — протянула Эвелина Петровна. «Как интересно». Егерь поднялся с дивана, подошел к столу и тоже посмотрел на полученные данные. «И правда интересно, а давайте и мне станет интересно», — предложил я. Они оба подняли головы и посмотрели на меня. Эвелина перевела взгляд на листок и начала зачитывать. 9-й ранг, сродство с какой-либо стихией отсутствует. Доступны нейтральные техники, в твоем случае, это стиль чернокрылых. Количество контролируемой пыли – 700. Потенциал – 20-й, 21-й ранг и 10 тысяч контролируемой пыли. Заместители препод снова уставились на меня, словно ждали какой-то реакции. «Это ведь хорошо?» «Да, Ярослав, хорошо», — серьезным тоном произнесла женщина, — «но очень необычно. Генерал Панкратов может одновременно управлять только 7000, а он сильнейший воин нашей страны. Воронов, ты ничего не хочешь нам рассказать?» Разговор растянулся почти на час. Эвелина Петровна и егерь упорно пытались выяснить, были ли у меня в роду родственники с таким огромным потенциалом, ведь большинство способностей и предрасположенностей передавалось по генам. В конце концов мне самому стало интересно, и я с помощью Олеси быстренько прошелся по семейному древу. Самым сильным из родственников был дедушка, но даже он сильно не дотягивал до моих показателей. Правда, полковник Афанасий Воронов с лихвой компенсировал это своим мастерством. Еще бы, герой нескольких локальных войн как-никак, но, кажется, собеседники мне не поверили. Наверняка подумали, что кто-то из моих предков погулял на стороне, и именно отсюда во мне пробудились настолько мощные гены. Впрочем, пусть думают, что хотят, меня это не волнует. По крайней мере, егерь теперь знает, какую программу мне составить, уже отлично. После того, как мы покинули кабинет заместителя директора, Петр Петрович остановил меня для приватного разговора. Ярослав, у вас в семье все хорошо? Твоего дядю сегодня видели входящим в дом Салтыкова. И не удивляйся, мы совсем недавно установили слежку за домом графа. У нас с Константином Артемовичем произошел конфликт. Не стал скрывать я. Что-то серьезное. Думаю, да. Предполагаю, что больше в семью он не вернется. По крайней мере, пока я жив. Плохо. Значит, в ближайшее время стоит ждать неприятностей, проговорил он и задумался. Ты не будешь против, если я выделю нескольких человек для вашей защиты? А сможете? Не хочу вас обидеть, но все же, вы обычный преподаватель. Ну, не такой уж и обычный, ухмыльнулся егерь. Да и семья у меня совсем не бедная. Ярослав, я все равно поставлю охрану вокруг вашего дома. Просто будет намного проще, если мы будем работать сообща. Спасибо. В таком случае прошу сконцентрироваться на защите тети Хана Кайминами. Думаешь, твой дядя захочет убить собственную жену? Определенно. Хорошо. Этим я займусь отдельно. И ты не будешь против, если вечером я зайду в гости? Конечно. Тогда там и продолжим нашу беседу. И, вы не против, если я еще приглашу нашего участкового самурая? У меня и к нему есть небольшой разговор. Кирата? Спросил егерь, на лице которого впервые расцвела настоящая улыбка. Кира? Нет, Кичира Евграфыча. Ну да, Кира. Конечно, зови, мы с этим старым пройдохой все равно собирались на неделе посидеть где-нибудь и повспоминать годы службы. Все, Ярослав, тогда до вечера. Я буду у тебя в 8, договорились? Договорились. Как только забрался в салон своего элитного авто, сразу попросил Олесю выставить машину на продажу. Я уже успел быстро оценить стоимость ранговой пыли и понял, что у нашей семьи просто нет денег, чтобы докупить ее. Следовательно, что? Правильно, мне срочно нужны дополнительные средства. Олесь, ты можешь сама составить объявление на продажу машины и выложить его? Конечно, Ярослав. Какую цену запрашивать? Фотографии брать со старого объявления, а машина как-то изменилась с тех пор? Ни капли. Тогда да, бери оттуда. Цену поставь среднерыночную. В приоритете скорость продажи. Но и слишком дешево выставлять тоже не надо. Способ связи с продавцом? Да пусть мне социальную сеть пишут. А как она, кстати, называется? Народная Веча. Серьезно? Ладно, неважно. Ханака с Минами уже вернулись домой? Нет. В данный момент их Волга находится на парковке ипподрома. В таком случае рули туда. Посмотрим, что это за ипподром такой. До места назначения, которое находилось на Крестовском острове, мы ехали минут 15. Это время я потратил на то, чтоб сначала разгрести гору гневных сообщений от Астафьевой. Потом быстро пролистал восторженные слова Демьяна о сегодняшнем матче, в котором они, кстати, победили, так как после моего ухода княжна тоже отказалась играть. Более того, Пухлиш видел, как Надежда после уроков докопалась до Килы, видимо, посчитала ее моей новой девушкой. Ну и дура. Последние минуты ушли на небольшое изучение страниц моих родителей. Вот тут сердце действительно защемило. Несмотря на немного измененную внешность, для меня они оставались такими же, но зато прочитал мамин блог об их встрече. Не знаю, как так вышло, но познакомились они точно так же и в том же году, что и мои настоящие родители. Только в той реальности это было просто во время отдыха в Испании, а в этой отец проходил службу в Барселоне, а мама приехала знакомиться с кандидатом на ее сердце. У деда в те годы были какие-то интересы в испанском королевстве, но как-то так вышло, что результат получился один и тот же. Они встретились, влюбились и заделали меня, с единственной разницей, тут это произошло почти на 9 лет позже. Тем временем мы долетели до ипподрома и, после того как машина приземлилась, я вышел наружу. Не знаю, что меня ждет внутри, но судя по количеству элитного автопрома на парковке, тут собралась чуть ли не вся знать Санкт-Петербурга. Впереди была большая аллея, по бокам которой находилось множество ресторанов, баров и прочих увеселительных заведений. Можно подумать, что сюда перенесли всю Думскую. Олесь, почему это место называется ипподромом? До самого стадиона идти не меньше 2 километров. В 1902 году здесь тренировали кавалерию и занимались выучкой лошадей. По окончании Первой мировой войны ипподром был переделан под скачки. Ну а после на этой территории появились и другие заведения. Официально это место называется Чудоостровом, но все его продолжают называть просто ипподромом. Понятно, спасибо. Я поправил пиджак, вытащил телефон из внутреннего кармана, чтоб набрать тетю и узнать, где они сейчас находятся. «Да, Ярослав», — Ханака ответила не сразу, вероятнее всего из-за сильного шума, который ее окружал. «Я приехал за вами, нам пора домой». На самом деле можно было просто позвонить девушкам и сказать, чтобы возвращались. Но мне и самому хотелось посмотреть хоть что-нибудь кроме дома и академии. «Хорошо», — ей пришлось говорить еще громче, так как стадион взорвался восторженными криками. «Ты уже на парковке?» «Да, тогда через полчаса будем. Подожди нас в каком-нибудь кафе неподалеку». Сначала подумал, что это как-то долго, но оценив расстояние и вспомнив, что девушки скорее всего на каблуках, не стал возмущаться. Вместо этого присел на веранде одного итальянского ресторана и заказал себе кофе. «Сегодня вечером у меня должна состояться важная встреча, по результатам которой появится хотя бы какой-то план. Помощь сослуживцев отца – это, конечно, хорошо, но почему-то мне кажется, что совсем недостаточно. А значит, надо заручиться поддержкой участкового самурая». Почитал про них немного между уроками и выяснил, что это очень уважаемая должность, на которую ставят ветеранов войны. Работа, в принципе, не пыльная, так что это больше походило на почетную пенсию. Но был один большой плюс. Так как в основном эти должности занимали герои войны, их никто и никогда не трогал. Слишком велик шанс нарваться на гнев генерала Панкратова, который и создал эту должность. Плохо, конечно, прикрываться другим человеком. И если он будет против, то я не буду настаивать. Но в данный момент у меня просто нет выбора. Если граф Салтыков захочет меня убить, он это сделает. Не мне и не сейчас с ним тягаться. Вот дал бы он мне хотя бы парочку спокойных лет, тогда. От мыслей меня отвлек звук отодвигаемого стула. Подняв взгляд, я увидел перед собой седоволосого и широкоплечего мужчину с пышными усами и идеально уложенной прической. На вид ему было лет 60-70. Он прислонил свою трость к столу, сложив руки в замок и внимательно посмотрел на меня. При этом за спиной мужчины стояли двое охранников. Я быстро повертел головой и неожиданно увидел, что совсем недавно полностью заполненная веранда резко обезлюдила. «Здравствуй, Ярослав», — голос говорящего был с небольшой хрипотцой. «Думаю, перед тем, как случится непоправимое, нам все же стоит поговорить и найти выход из сложившегося конфликта. Меня зовут Салтыков Кирилл Олегович, и мой сын, граф Салтыков, стоит за убийством твоего отца. Дорогие читатели, пока ждете выпуска новой главы, предлагаю почитать мою серию «7 грехов мира зомби», 18+, жанр, реалтк, постапокалипсис, боевая фантастика. В книге присутствует секс, насилие и много крови, так что впечатлительным не советую. В ближайшие 3 дня на все книги серии ожидаются большие скидки. Ссылка, https, ай, рядер, 180068. Также есть серия «Ледяной лебедь», легкая реалтк с нотками абсурдного юмора. На эту серию тоже скидки, первая часть бесплатная. Ссылка, https, ай, рядер, 170636, директриса Шуйская Светлана Федоровна, глава 13, Салтыковы, большие и маленькие, и вы так просто об этом говорите? Я попытался придать голосу максимальное спокойствие. В этот момент к столу подошла официантка и поставила перед дедом кофе по-ирландски. При этом руки девушки заметно тряслись. Не думал, что это секрет Полишинеля. Салтыков распробовал свой напиток и с удовольствием причмокнул. «Все кому надо и так знают, что мой сын немного погорячился». «Немного погорячился» — эти слова меня серьезно задели. На секунду даже показалось, что прошлый Ярик готов перехватить управление над телом и наброситься на старика. «Убийство моих родителей — это по-вашему немного погорячился?» Дед сделал еще один длинный глоток, при этом не переставая пристально смотреть на меня. «Ты придираешься к словам, мальчик, и сейчас можешь наговорить лишнего. Стоит ли начинать наше с тобой знакомство с взаимных обвинений?» Он говорил спокойно и размеренно, при этом в каждом слове явно слышалась угроза. Я быстро огляделся. За самим стариком двое охранников, еще четверо стоят у входа в ресторан. На веранде посетителей уже нет, а те, что сидят внутри, делают все, чтобы не смотреть в нашу сторону. «О чем вы хотели поговорить? Теперь меня даже радует, что Ханака с минами подойдут чуть позже. До меня дошли слухи, что моему сыну собираются мстить», — начал он. «Что ты знаешь об этом?» «Ничего, в первый раз слышу». Дед откинулся на спинку стула, положил руку на трость и начал поглаживать набалдашник из слоновой кости. «И про сослуживцев твоего отца, один из которых преподает в вашей академии, тоже в первый раз слышишь? Нет, про Петра Петровича знаю. Пару лет назад он посещал наш дом, где мы и познакомились, сказал наугад. Не думаю, что эту информацию можно как-то проверить. Салтыков же молчал, причем молчал несколько минут. В это время я спокойно допивал свой кофе. Сейчас кто первый начнет говорить, тот и потеряет инициативу в разговоре. Если он думает, что я начну всех сдавать направо и налево, то сильно ошибается. Неужели думал задавить меня авторитетом? Так это даже у Романовой не вышло, а она, как-никак, наследница престола. Иными словами, плевать мне на местную аристократию. Если честно, я вообще пока не до конца сообразил, как и к кому надо относиться. Хорошо, хоть ощущения прошлого Ярика дают какие-то подсказки. Признаться, меня удивило твое поведение, Ярослав. Он махнул официантке, давая понять, что просит счет. Ты же не будешь против, если я тебя угощу. Как пожелаете, дальше козлить против сильных мира сего чревато. Во всем надо знать меру. Тем более надо помнить, что не он эту кашу заварил. И старик, похоже, весьма недоволен произошедшим. Он положил в папочку рублевую купюру, поблагодарил девушку и поднялся из-за стола. Учитывая, что кофе стоило по 20 копеек, на чаевые старик не поскупился. Ярослав, прошу тебя не начинать войну. Салтыков посмотрел на меня добрым и немного уставшим взглядом. Если мой сын погибнет, нашей семье придется ответить. А я не хочу смертей, ни твоей, ни сослуживцев твоего отца, ни других людей, которые попадут под горячую руку. Я продолжал задумчиво помешивать свой кофе. Отвечать что-то сейчас бессмысленно. Для начала надо поговорить с егерем и Кичиро Евграфычем, чтобы понимать реальное положение дел. Ну хорошо, понимаю, что тебе нужно время на размышление. Он положил рядом со мной небольшую белую визитку с золотым вензелем. Как примешь решение, сообщи. И тогда гарантирую, что ваша семья получит некоторую компенсацию за произошедшее. Это не вернет тебе родителей, мальчик, но сделает твое будущее более стабильным. Салтыков сделал знак своим охранникам, и спустя несколько секунд на веранде остался только я один. Еще через минуту напротив меня присели Ханака и Минами, которые прям посвежели. А младшенькая наконец-то перестала смотреть на меня волком. Уже результат. Теперь пора домой. Усаживаясь в свой люксовый «Москвич» 19-го года выпуска, Салтыков-старший устало вздохнул. Он искренне надеялся, что, поговорив с Вороновым один на один, у него получится закрыть конфликт, который сильно мешает семейному бизнесу. Но мальчик либо оказался крепким орешком, либо еще не остыл после смерти родителей. Впрочем, а кто бы остыл? Сам Кирилл Олегович уничтожил бы всех, кто посмел бы поднять руку на его семью. Пусть это и стоило бы ему жизни. «Мишенька, сын, что же ты творишь?» — выдохнул дед, на мгновение дав слабину. Сейчас он искренне жалел, что 10 лет назад решил отойти от дел и передал своему сыну управление делами рода. Но времени сокрушаться нет, ему надо закрыть этот вопрос. Причем закрыть как можно быстрее. А значит, пора подключать давние связи. «Коля, вези меня в императорский дворец и предупреди секретаря генерала Панкратова, что я прошу у него аудиенции». Салтыков достал прозрачный телефон, к которому в свое время очень долго привыкал, и набрал номер сына. После нескольких гудков, тот наконец ответил, неожиданно. «Чего тебе нужно, отец? Для начала, чтобы ты перестал позорить нашу семью. Что у тебя делал Константин Артемович? Что вы задумали? Это тебя не касается. Ты забыл, что больше не являешься главой рода. Ты как со мной разговариваешь, щенок?» Впервые за долгое время в старике начал просыпаться гнев. Он действительно давно отошел от дел и проводил последние годы за рыбалкой и охотой. И не вмешался бы в это дело, если бы оно не начало принимать скверный оборот. С другой стороны трубки послышалось злобное сопение. «Извини, отец, я не собирался тебя обидеть. Просто хотел сказать, что у меня все под контролем. У нас с тобой совершенно разное понимание выражения «под контролем». Я сейчас иду разговаривать с генералом Панкратовым. Зачем? Чтобы отговорил от опрометчивых действий группу отставных офицеров, которые собираются совершить на тебя покушение. Ты про эту кучку вояк-отморозков, которые установили слежку за моим домом. Они не представляют угрозы. Теперь я буду решать, что представляет угрозу, а что нет, — рявкнул Салтыков. Его сын решил, что в данной ситуации лучше молчать, с отца станется изгнать его из рода на время. С этого момента не выходишь из дома, и это не наказание, а забота о твоей безопасности. Хорошо, отец, и не дай бог с младшим Вороновым что-то произойдет в ближайшие дни. Понял, отец, если этот проходимец, дядя Ярослава, еще раз появится на пороге, гони его в зашей и поговори с Артуром. Пусть тоже перестанет цепляться к мальчику. На этом Кирилл Олегович закончил разговор, оставив своей сына в смешанных чувствах. Какого черта этот старый ублюдок приказывает мне? Михаил Салтыков с силой швырнул телефон в противоположную стену. Такого обращения мобильник не пережил и разлетелся на множество частей. «Господин, что-то случилось?» – спросил Константин Артемович, сидевший напротив. «Возникли некоторые сложности. Будь добр, принеси сим-карту». Воронов быстро сорвался с места и достал требуемое из разбитого аппарата. Тем временем граф открыл верхний ящик стола, где лежал еще десяток таких же телефонов. У него был очень взрывной характер, но срываться на прислуге было последним делом. Поэтому в первую очередь доставалось технике, телефону, телевизору, аудиосистеме и так далее. В конце концов его секретарю надоело постоянно заказывать новые мобильники, и он благоразумно закупил пару десятков запасных, половину из которых Салтыков разбил за последние несколько месяцев. Сам граф Салтыков был статным красивым мужчиной, в волосах которого начала проглядывать седина. Он очень гордился тем, что никогда не прибегал к услугам апгрейда пластический хирург женщины, и без этого западали на него десятками, если не сотнями. Будь его воля, он бы устроил себе настоящий гаремник, но нет, по законам империи больше четырех жен заводить было нельзя. Хорошо, хоть совсем скоро он разведется с этой гулящей тварью Елизаветой и найдет себе кого-то получше. Только вот что делать с Артуром. С одной стороны, он является старшим наследником рода Салтыковых. С другой, его родная мать изменила ему и опозорила на весь Санкт-Петербург. И каждый раз, когда Михаил видит своего сына, те события снова становятся перед глазами. Даже смерть этого ублюдка, Виктора, не помогла успокоиться. Господин, от мыслей его отвлек Воронов, который ждал каких-либо объяснений. Отец приказал не предпринимать каких-либо действий в сторону Ярослава. Но мы же с вами договаривались, я помогу вам отомстить моему брату, а вы сделаете все, чтобы я возглавил род Вороновых. Ты хочешь сказать, что граф Салтыков не держит свое слово? Синяя ранговая пыль, до этого момента заряжающаяся на металлических панелях, опасно задрожала, в любой момент готовая выполнить приказ и убить того, на кого посмотрит Михаил. Нет, конечно, просто, как теперь, наши планы не меняются, а с отцом я разберусь. Пора показать ему, кто главный в этой семье. Сижу, рассматриваю странную картину, висящую в нашей гостиной. На ней были изображены псы, которые играли в приставку. И судя по тому, что происходило на экране, лабрадор вчистую разносил таксу. Мог бы и поддаться, что ли. Маленьких обижать нехорошо. Кичира Евграфыч с удовольствием принял приглашение на ужин. Егерь тоже подтвердил свое участие. Так что вечером мы соберемся небольшой и чистой мужской компанией, чтобы решить, как поступать дальше. Поэтому я приказал Калаврату проследить за тем, чтобы дом был прибран, а ужин был приготовлен. В общем, все было под контролем, и данный момент я не знал, чем именно себя занять. Впервые за два дня у меня появилось несколько свободных часов, которые я мог потратить на, не знаю на что. Ладно, хватит валяться без дела. Пойду прогуляюсь по дому, что ли. Внизу слуги драили дом, так что поднялся на второй этаж. Хотел сходить к Ханака, но неожиданно увидел, что дверь в комнату минами открыта. Заглянул туда. Девушка сидела на кровати по-турецки, грызла карандаш и изучала какие-то бумаги. «Можно?» Я легонько постучал об дверной косяк. «Да, заходи», — ответила двоюродная сестра, не поднимая взгляда. «У тебя что-то срочное, а то мне надо понять, где теперь закупаться мукой». Гребаный Салтыков договорился со всеми петербургскими поставщиками, чтобы они не заключали с Вороновыми контракты на поставку, и теперь нам надо искать их в других городах. Это автоматически удорожит всю имеющуюся продукцию, и мы просто не выдержим конкуренции с другими пекарнями. Ага, значит, пекарни. Все, что я до этого момента слышал про семейный бизнес, это то, что им управляли Ханака с минами. Причем успешно управляли, до недавних событий. Все хотел выделить время на изучение этого вопроса, но как-то времени не хватало. У нас были договоры с поставщиками, мы можем припугнуть их судом. Минами перестала грызть карандаш и устало посмотрела на меня. При этом она шустро накинула на себя кофту, так как ее майка совсем не скрывала отсутствие нижнего белья. «Что?» Я присел рядом и взял один из листков. «Мне просто хочется помочь». Девушка неуверенно улыбнулась. «Ярик, ну чем ты можешь помочь? Перенесешь один из заводов по производству муки, или построишь мельницу на заднем дворе? Думаю, разобраться с графом Салтыковым будет проще. У нас действительно такие серьезные проблемы, на старых контрактах мы продержимся еще 2 месяца. Но после этого нам придется или закрываться, или работать в убыток. Я пытаюсь что-то придумать, но пока что ничего не получается. Никто не хочет идти против Салтыковых, все боятся работать с нами, и я не знаю, что теперь делать». Она неожиданно заплакала. «Ярик, граф ведь все равно нас убьет. Так зачем это все? Зачем я копаюсь в этих бумагах?» Минами заревела еще сильнее и неожиданно прижалась ко мне. «Ярик, скажи, что все будет хорошо, скажи. Знаю, наши отношения не заладились с самого начала, но сейчас мне просто ни на кого больше положиться. Костя ушел, мама в облаках витает и думает, как тебя на себе женить. Остались только ты и я». В этот момент она посмотрела мне в глаза и немного подалась вперед. Ее милый ротик немного приоткрылся, явно показывая, чего именно девушка сейчас хочет. «Нет-нет-нет, родная. Во-первых, я никогда не пользовался временной слабостью девушек. А во-вторых, да что с этой семьей не так?»